Глава 14. Утром мы выехали раньше, чем требовалось. Люди Раули подъехали на двух внедорожниках, поэтому мы сели в один из них, а ту машину так и оставили возле мотеля. Все равно ее будут искать. Я смотрела в окно, пока городок растворялся позади. Внутри было странно тихо. После прошлой ночи слишком тихо. Я ощущала его присутствие рядом физически. Например, тепло его плеча, запах кожи, едва уловимый, знакомый. Но между нами повисло молчание. Не неловкое, скорее насыщенное, тяжелое. Что касалось прошлой ночи, то я не жалела. Это было первое, что я поняла, когда открыла глаза утром, лежа на его груди и слушая ровный ритм сердца по ухом. Да, я не жалела, но продолжала думать. О том, как быстро все вышло за пределы игры, расчета, манипуляций. О том, что еще несколько дней назад я боялась его, сомневалась, пыталась просчитать. А теперь просчеты больше не работали. Секс не был случайностью. Он был продолжением всего, что происходило между нами с самого начала. Напряжение, споров, недосказанности, взглядов. И именно это пугало. Не близость, а то, что она значила. Я скользнула взглядом к его профилю. Он смотрел вперед, сосредоточенно, одной рукой придерживая повязку под рубашкой, едва заметно. «Болит?» — спросила я тихо. «Терпимо». Короткий ответ, впрочем, как и всегда. Отвела взгляд обратно к дороге. «Если все это закончится плохо...» А в его мире чаще всего все заканчивается плохо. Что останется? Пара украденных дней? Несколько ночей или что-то большее? Мы ехали в дом, который, по его словам, должен был быть безопасным. Небольшой городок недалеко от Антверпена. Тихий, ничем не примечательный, с узкими улицами и аккуратными фасадами домов. Там был оборудованный кабинет. Компьютеры, закрытая сеть — и достаточно ресурсов, чтобы, наконец, разобраться, что именно удалось вытащить из телефона Девере. За окном мелькали поля, серые от утреннего тумана, редкие фермы, дорожные знаки на немецком. Все выглядело мирно, почти обыденно. Мое тело все еще помнило прошлую ночь. Не только опасность, но и его прикосновение. Воспоминание о близости вспыхивало неожиданно, заставляя дыхание на мгновение сбиваться. Вскоре машина свернула с трассы на более узкую дорогу, вслед за нами и другая. Впереди показались первые дома городка. Уже скоро все станет яснее. Я включила свой сотовый, и через минуту мне опять посыпалось несколько десятков сообщений от Митча. Уже не так много, как было в первый раз, но достаточно. «Аника, ты жива? Он тебе что-нибудь сделал? Роули угрожает? Думаю, мне нужно связаться с Кэролайн, так как это уже переходит все границы. Или с полицией. Как ты?» Сообщение про полицию было почти в самом конце, поэтому я поспешила ответить, что все в порядке, и даже послала свое фото, чтобы он убедился, что это я пишу, а не кто-то другой. Действие с отправкой фото не укрылось от Винсента, который тут же опустил взгляд на телефон и увидел, вероятно, одно из множества сообщений. «Все еще пишет?» — спросил он спокойно, но все равно что-то в его интонации мне не понравилось. «Да», — ответила я, не пряча телефон. «Митч переживает». «Переживает», — повторил Винсент, словно пробуя слово на вкус. Я вздохнула. «Он думает, что ты меня похитил или запугал, или хуже». «А ты?» Я повернула к нему голову. «Я бы не отправляла селфи, если бы ты меня запугал». Уголок губ Винсента дрогнул, но в глазах осталась тень. В машине повисла короткая пауза, наполненная гулом двигателя и легкой вибрацией от неровностей дороги. «Вы с ним близки?» Задал он вопрос, не глядя на меня, который прозвучал ровно. Несмотря на это, я почувствовала, как в нем что-то натянулось. «Мы давно знакомы», — ответила я. «Еще со школьных времен. Митч — хороший человек». «Хороший», — — повторил Винсент, а я уловила в его голосе легкую иронию. «Это не упрек», — добавил спустя секунду. «Просто наблюдение». Повернулась к нему корпусом. «Ты ревнуешь?» Он медленно перевел на меня взгляд. «Я оцениваю риски». «Риски?» Я едва улыбнулась. «Это так теперь называется?» Роули решил проигнорировать данный вопрос, вместо этого задал свой. «Вы стали ближе за это время?» Я задумалась. Мич стал стабильностью, тем, кто писал сообщения по утрам и звонил, если я не отвечала, за то время, которое мы с ним общались. Но рядом с ним я никогда не чувствовала того, что чувствовала сейчас. «Нет», — сказала я честно, — «мы не стали ближе. Мы просто давно знаем друг друга. И он одолжил мне денег на новые документы, на то, чтобы я стала Рэй Дювал. Но в этом, как оказалось, не было необходимости». Машина свернула к аккуратному двухэтажному дому с закрытыми ставнями и небольшой парковкой сбоку. Второй внедорожник остановился позади нас. «Сколько?» «Что сколько?» — не поняла я. «Сколько он тебе одолжил?» 9000. Но я все верну, когда мы закончим здесь». Слово «закончим» засело в мыслях. Я вдруг ясно представила, как это может выглядеть. Мы расходимся в разные стороны. Он в свой мир, где все строится на договоренностях, силе и опасности. Я обратно в свой. И то, что происходило между нами, останется где-то в промежутке, как вспышка, как отклонение от курса. Вероятно, да, именно так и должно быть. Винсент открыл дверь первым, вышел и обошел капот. Я задержалась на секунду, глядя на аккуратный, почти безликий дом с закрытыми ставнями и аккуратно подстриженным кустом у входа. Ничего, что могло бы выдать внутри скрытую сеть, серверы, оружие или людей, готовых в любую секунду сорваться с места. Когда вышла, воздух показался прохладнее, чем в машине. Дверь дома уже открывал один из его людей. Короткий кивок, сдержанное. «Все чисто, периметр проверен». Винсент ответил таким же кивком. Никаких лишних слов. Мы вошли внутрь. Внутри пахло свежей древесиной. В коридоре стояли двое мужчин, и еще один говорил по гарнитуре в глубине комнаты. Все работало как механизм, в который я пока что была лишь встроенной деталью. Я вдруг остро ощутила, что снова в платье, серебристом, слишком открытом и неуместном среди этой сдержанной, непривычной атмосферы. Винсент скользнул по мне взглядом. «Переоденься», — сказал он негромко, но так, чтобы я услышала. «Вторая дверь слева, там спальня. В шкафу должна быть одежда». Выдала кивок, когда как мужчина задержал взгляд на секунду дольше, чем требовалось. Словно хотел добавить что-то еще, но передумал. Я прошла по коридору, где были люди Роули, но они не обратили на меня никакого внимания. Не то чтобы игнорировать, а скорее по-другому. Словно я тут была с ними давно, и они уже принимали меня за свою. Да, странное объяснение, но именно так и чувствовала. Комната оказалась простой. Кровать, комод, шкаф. Я закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной. На несколько секунд позволила себе просто стоять. Чёртовы мысли. Если все закончится, мы, вероятно, действительно разойдемся. Он не из тех, кто строит тихую жизнь, а я не уверена, что смогу жить в его ритме постоянно. То, что происходит сейчас, может не иметь продолжения. И, возможно, именно поэтому оно такое острое. Я открыла шкаф. Там действительно была одежда, а именно джинсы, простая футболка, теплый свитер. Ничего лишнего. Сняв платье, аккуратно сложила его на кровать. Ткань блеснула в утреннем свете из окна, как напоминание о другой версии меня. Рэя Дювал. Аника Морган. Кем я останусь, когда все закончится? Я переоделась, собрала волосы в низкий хвост и посмотрела на себя в зеркало. Без макияжа, без блеска серебристой ткани. Просто я. После вышла из комнаты обратно в коридор, который встретил меня тем же приглушенным шумом голосов и коротких фраз по гарнитурам. Охрана Роули по-прежнему работала слаженно, без суеты. Прошла дальше по коридору и остановилась у приоткрытой двери кабинета. Винсент уже был внутри. Он успел избавиться от той рубашки с пятнами крови. Теперь на нем была темная футболка, подчеркивающая напряженную линию плеч, и те же брюки. Повязка под тканью едва угадывалась, но я знала, что она там. Он обернулся на звук моих шагов. Его взгляд медленно прошелся по мне, от джинсов до собранных в хвост волос, и на секунду задержался на лице. Кабинет был не очень большим, но функциональным. Массивный стол, два больших монитора, системный блок, который гудел ровным низким звуком, маршрутизаторы, дополнительный экран сбоку, защищенная линия. Я узнала характерные индикаторы шифрованного канала. По сравнению с этим компьютером, мой ноутбук выглядел достаточно жалко, хоть я и знатно на него в свое время потратилась. На столе лежало небольшое устройство, тот самый накопитель, куда все перенеслось, что получилось достать с телефона Дзевере. Подошла ближе, когда Винсент молча отодвинул кресло. «Садись». Опустилась в него, чувствуя его взгляд за спиной. Он встал чуть сбоку, но достаточно близко, чтобы я ощущала тепло его тела. После взяла устройство, провела пальцами по металлическому корпусу. Почти символично, как перед стартом. «Посмотрим, что ты прятал, Дзевере». Тихо пробормотала я. Подключила накопитель к системному блоку через кабель. На одном из экранов сразу вспыхнуло окно распознавания. Система запросила ключ. Значит, данные, что мы достали, были зашифрованы. Ну, конечно, иначе было бы слишком просто, верно? «Шифрование серьезное», — произнесла я, пробегая глазами по структуре. «Нестандартное банковское, кастомный слой». «Справишься?» — спросил Винсент. «Уже справляюсь». Я быстро открыла терминал, ввела несколько команд, запустила скрипт, который подготовила еще в машине, на случай, если защита окажется сложнее, чем ожидалось. Строки кода побежали по экрану. Сердце начало биться быстрее. Это было то ощущение, которое я любила и ненавидела одновременно. Концентрация, когда мир сужается до цифр и символов. Через несколько минут первый слой пал. «Есть», — тихо сказала я. На экране начали появляться зашифрованные таблицы, списки, наборы буквенно-цифровых комбинаций. «Это не сами счета», — произнесла я, быстро пролистывая структуру. «Это ключи доступа, промежуточные коды, подтверждающие токены». Винсент наклонился чуть ближе. «Сколько?» Я подсчитала. 4 активных, еще 2 устаревшие. Видимо, он не хранил все в одном месте. «Остальное, значит, на компьютере?» «Скорее всего. Он был слишком осторожен, чтобы держать полный доступ на одном устройстве». Я углубилась дальше, расшифровывая один из блоков. И вот тогда увидела это. «Вот», — сказала чуть тише. На экране высветились привязки к офшорным структурам, цифровые подписи, фрагменты контрактов. Не полные счета, но связки. Код, юрисдикция, номер транзакционного шлюза. Винсент наклонился чуть ниже, так, что его дыхание коснулось моего виска, а я задержала из-за этого свое и едва повернулась к нему, наблюдая за тем, как мужчина стал вглядываться в расшифрованные данные. «Этих данных хватит, чтобы войти в систему и инициировать проверку движения средств. Или...» Сделал он короткую паузу. «Заблокировать их». «То есть компьютер не так важен?» «Даже если у него что-то и останется, то для него это будет капля в море. Слишком мало, чтобы что-то изменить». Я закусила губу, а он перевел свой взгляд уже на меня. Так близко, что я рассмотрела крапинки в его глазах. «То есть это все? Мы можем вернуться в Канаду?» Роули не ответил сразу, задумавшись буквально о чем-то на несколько секунд, когда его взгляд стал стремительно мрачнеть, а уголок губ дернулся в подобие оскала. «Ты вернешься в Канаду. Завтра мои люди доставят тебя к самолету, который доставит в тот же город, откуда мы и улетали. Дальше, если желаешь, можешь вернуться в свой родной или остаться там, где и жила последние месяцы». «А ты? Ведь...» «Ты говорил, что мы вернемся вместе, как только дело будет сделано». Данную мысль я не озвучила вслух, заставив себя прикрыть рот. «Мне нужно разобраться с ним, потому что как только Девере поймет, что было сделано, то пошлет людей. Лучше это сделать здесь, чем тащить их за собой в Канаду». «Но тут его территория. Значит, у него больше возможностей и прочего, Винсент». «Да, я знаю». Я ничего более не сказала. Лишь попыталась восстановить сбившееся дыхание из-за всех мыслей, что пронеслись в голове. Здесь опаснее, здесь словно в клетке у зверя. Конечно, я далеко не знала всего, но была уверена в этом. «По возвращению в Канаду мои люди будут некоторое время присматривать за тобой». «Зачем? Ты же будешь здесь, вряд ли Девера сунется туда, где буду находиться я». «Один раз уже сунулся. Вряд ли, конечно, это повторится, но лучше перестраховаться. Возвращаясь к моим людям, можешь просить их о чем угодно, Аника, они все сделают. В том числе могут отвезти тебя и к твоей подруге, если желаешь вернуться к прежней жизни или просто поговорить». Мне не осталось ничего, кроме как кивнуть. Коротко, почти на автомате. Слова застряли где-то в горле, потому что любое из них прозвучало бы либо глупо, либо слишком отчаянно. А я не хотела выглядеть ни глупой, ни отчаянной. Он уже все решил. Конечно, ведь именно так мы и договаривались. Вернее, это был не совсем договор, а скорее принуждение с дальнейшим шансом на освобождение. Но все же. Я опустила взгляд на экран, где по-прежнему светились строки кодов и маршруты транзакций, будто это имело значение в эту секунду. Будто цифры могли отвлечь от мысли, что, вероятно, уже завтра наши дороги разойдутся. Канада. Кэролайн. Я вдруг очень ясно представила ее кухню, светлую с широким окном, из которого видно соседские дома и аккуратные клумбы. Только ее там уже нет, она была слоганом. Представила, как она обнимает меня крепко, сначала от облегчения, потом от злости за то, что я исчезла. Кэр будет задавать вопросы, много вопросов, и, возможно, я впервые расскажу ей все. И, возможно, это будет правильно. Вернуться. Без долгов, если не считать Митча. Без чужого имени. Без необходимости каждый раз проверять, нет ли за спиной хвоста. И без лжи, которая стала привычной. Рэя Дювал исчезнет. Останусь только я, Аника Морган, свободная. И почему тогда внутри так пусто? Я медленно подняла глаза. Он все еще стоял рядом, слишком близко. Его взгляд уже не был мрачным, он был сосредоточенным, внимательным. Роули изучал меня так же, как несколько минут назад изучал экран, будто пытался что-то запомнить. Воздух между нами снова стал плотным. Я чувствовала его ровное дыхание, но чуть глубже обычного. Мое же предательски сбивалось, хотя я пыталась сохранять спокойствие. «Значит, завтра», — тихо сказала я, больше утверждая, чем спрашивая. «Завтра», — подтвердил он, а в глазах все то же напряжение, сдержанность и, возможно, сожаление. Или последнее мне просто хотелось увидеть. В комнате было тихо, только едва слышно гудела техника. Мир за дверью существовал, люди двигались, переговаривались, строили планы. А здесь время будто замедлилось. Еще шаг, и мы вновь окажемся слишком близко. Еще слово, и я могу сказать что-то, о чем потом пожалею. Я чувствовала, как мои пальцы чуть сильнее сжали край стола. Буквально пара секунд, и Винсент сделал шаг назад, первым. Не резко и не демонстративно. Просто отстранился на полшага, разрывая это опасное расстояние. Я же отвернулась обратно к экрану, заставляя себя сосредоточиться на кодах и строках, с которыми нужно было до конца разобраться. Завтра. Завтра все станет проще.